превращая в пух и прах на своем пути. Но стоило только поймать голос твой, я побежал, побежал вслед за тобой. Но подожди, вот чуть-чуть постой. Ты нежно рвешь, рвешь мое сердце. Я умираю, как ты не поймешь. И все поешь, поешь. Куда мне деться, куда мне деться, если ты уйдешь. Сейчас стал сам не свой. Ты словно думаешь, дурак пляшет пред тобой. Ты нежно рвешь, рвешь мое сердце. Я умираю, как ты не поймешь. И все поешь, поешь. Куда мне деться, если ты как ты не поймешь. И все поешь, поешь. Куда мне деться, куда мне деться, если ты уйдешь.